все эти идеи о времени были понятны мудрецам прошлого много столетий назад. Есть одна священная книга, одно из величайших священных писаний Далекого Востока, называющаяся «Шримад Бхагавата», которая говорит об этом. Однажды великий король взял свою дочь в дом создателя Брахмы, который жил в ином измерении. Великий король был очень обеспокоен тем, что его дочь уже достигла возраста замужества, но все еще не нашла подходящего супруга. Великий король более всего желал найти хорошего мужа для своей дочери. По прибытии в дом Брахмы ему пришлось совсем немного подождать, прежде чем их с дочерью проводили в покое, и он мог задать свой вопрос. Брахма же ответил: «А король, когда ты возвратишься обратно на твою землю, ты больше не увидишь ни одного из твоих друзей или родственников, твоих городов или твоих дворцов, хотя тебе покажется, что ты вернулся лишь через несколько мгновений после того, как покинул землю, которую ты знал, но эти несколько мгновений нашего времени равны нескольким тысячам лет вашего времени, если бы вы были на земле. Когда вы возвратитесь обратно на землю, вы увидите, что наступил новый век, и твоя дочь, которую ты привел сюда, выйдет замуж за брата господа Кришны Балараму. Так она, рожденная тысячу лет назад, выйдет замуж за Балараму еще через несколько тысяч лет, потому что тебе нужно еще некоторое время, чтобы покинуть мои покои и снова прошествовать сквозь время на землю». Так ошеломленный король и его дочь возвратились на землю, которую, по их собственному ощущению времени, они покинули всего несколько мгновений назад. Они увидели, что мир совершенно изменился, потому что пришла новая цивилизация, другой тип людей, другая культура и другая религия. По земному времени действительно прошло несколько тысячелетий, хотя он и его дочь, путешествовавшие в другом измерении, ощутили их как несколько минут. Это поверье было записано в священных книгах хинду тысячи лет тому назад. Интересно, не явилась ли эта история основанием для теории относительности Эйнштейна? Возможно, вы недостаточно полно изучили теорию относительности Эйнштейна, но говоря очень и очень кратко, он описал время как четвертое измерение. Он учил также, что время не является неизменной величиной, текущей с постоянной скоростью в одном направлении. На Земле считают, что проходит, к примеру, секунда, когда она текает 60 секунд, проходит минута, когда проходит 60 минут, это час. Но это время, удобное для людей, механическое время. Эйнштейн понимал время как ощущение, как форму восприятия. Он учил, что так же, как два разных человека не могут видеть в точности одни и те же цвета, так же эти два человека не могут иметь одно и то же восприятие времени. Мы говорим, что год — это 365 дней, но это всего лишь один оборот Земли вокруг Солнца, орбита вокруг Солнца. Так что мы на нашей Земле проходим орбиту вокруг Солнца приблизительно за 365 дней, но сравните это с восприятием людей, которые жили бы на Меркурии. Вспомните, что Меркурий проходит полный круг по своей орбите вокруг Солнца за 88 дней, и в течение этого времени он делает всего один оборот вокруг своей оси, тогда как Земля совершает один оборот за 24 часа. Вот еще одна вещь, над которой стоит подумать: знаете ли вы, что, если часы прикреплены к движущейся системе, они будут замедлять свой ход по мере увеличения скорости этой системы? Допустим, у вас есть стержень из какого-нибудь материала, металл, дерево, керамика, что вам больше нравится, но он определенных размеров, определенные блины. Если вы прикрепите его к какой-нибудь движущейся системе, он, очевидно, отпрянет по инерции против направления движения в соответствии со скоростью системы. Все это, изменения в ходе часов и противодействие стержни, вещи, никак не связанные ни с конструкцией предмета, ни с механическими явлениями. Но они тесно связаны с явлениями, которые объясняет теория относительности Эйнштейна. У вас есть метровая линейка, давайте допустим, что это наш стержень метровой длины, и если она будет двигаться в пространстве со скоростью равной 90% от скорости света, то сожмется до полуметра, и, теоретически, если скорость повысится до скорости света, то в соответствии с теорией относительности линейка сожмется в ничто. И если вам как-нибудь удастся прикрепить к этой метровой линейке часы, то по мере увеличения скорости ход часов будет замедляться, и окажется, что когда система достигнет скорости света, часы полностью остановятся. Когда вы будете критиковать все сказанные выше, говоря: «Я водил машину и никогда не замечал, чтобы она сжималась», то знайте, что такие изменения могут быть отмечены только на скорости, приближающийся к скорости света. Да, если у вас есть навехонькая машина, и вы мчитесь по дороге, вы никак не сможете отметить, что машина становится немного короче, потому что, независимо от того, с какой скоростью вы движетесь, 100 или 120 миль в час, это все равно слишком медленно, чтобы произошло любое ощутимое изменение длины машины. Но, по Эйнштейну, если корабль, посланный в космос, смог бы достичь скорости света, он бы сжался и в конце концов исчез. Знаете ли вы, что получится, если предположить, что Эйнштейн прав? Мы, те, кто способен путешествовать в астрале, знаем, что Эйнштейн ошибался так же, как и те ученые, что утверждали, что человек никогда не сможет превысить рубеж скорости звука. Эйнштейн ошибался, как и те, кто говорил, что человек никогда не превысит скорости 30 миль в час, но мы должны учиться на ошибках других. Это сможет уберечь нас от собственных ошибок.